Disney Pictures, актерский состав «Пиратов Карибского моря» и агентство обоих наметили планы по назначению официальной публичной даты, когда он и Кира пройдут рука об руку по красной дорожке релиза анимационного шедевра Disney «В поисках Немо» в конце мая, то есть на следующей неделе. Точнее говоря, они собираются ткнуть в лицо Pixar Studios. Как и сегодня, Мэтью и Кира не просто ходят по магазинам, едят и пьют во время постоянно разгорающегося скандала, так что СМИ и общественность скоро заскучают. На протяжении всей игры, кроме любовных утех с Кирой, Мэтью не обращал внимания на игру, и только после ее окончания он посмотрел на счет на большом экране и понял, что Лос-Анджелес Лейкерс проиграли. В отличие от унылой болельщицы Лейкерс Джессики Альбы, Мэтью и Кира покинули арену, как только игра закончилась, готовые отправиться в следующее злачное место. Однако, прежде чем приступить к работе, Мэтью получил сценарий от Шона Даниэла, присланный в его агентство. Глава 225. Агентство «Ангел», внутри офиса Хелен. Мэтью сидел в кресле перед столом, внимательно пролистывая сценарий, который Шон Даниэл прислал вчера днем. Сценарий был не слишком толстым, всего около 100 страниц, и как сценарий простого, прямолинейного коммерческого фильма, он был очень легким для чтения. Хотя это ремейк, то, что говорил Шон Даниэл в начале, было правдой. Команда снова и снова шлифовала сюжет, и в середине марта у его команды была основа и настройка сценария, а сейчас уже конец мая, когда они создали первый черновик сценария, что считается неэффективным для промышленной конвейерной модели Голливуда. По словам Хелен, причина неэффективности не в том, что съемочная группа не выкладывается по полной, а в том, что Шон снова и снова шлифовал и дорабатывал сценарий, чтобы он лучше соответствовал пути Мэтью. В мае Disney Pictures провела несколько пробных показов фильма «Пираты Карибского моря». «Проклятие черной жемчужины», которые были широко распространены в кругах, и молва была удивительной, особенно о двух исполнителях главных ролей, Диппи и Мэтью, которые были слишком хороши. Более того, Disney Pictures уже поставила продолжение на повестку дня и ждет только, когда «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» взорвут кассовые сборы в первую неделю, прежде чем объявить об этом публике. Хелен сидит в своем офисном кресле и просматривает другую копию сценария, который она в целом просмотрела вчера вечером и на этот раз смотрит более внимательно. Подбор и обеспечение работы для своих актеров – это самое основное изумение агентов звезд. Мэтью не очень быстро просматривал сценарий, а когда ему попадались сцены, которые он считал хорошими, он выстраивал сцены в своем воображении, и за утро он просмотрел только две трети сценария, который состоял всего из 100 страниц и был относительно скудным. Откровенно говоря, он не имеет ни малейшего представления или способности судить о том, хорош или плох сценарий. Фильмы, в которых он снимался в прошлом, можно условно разделить на две категории. Первое – это фильмы, в которых он снимался, когда был статистом и рядовым актером, когда у него не было ни славы, ни капитала. В то время не он выбирал съемочную группу или сценарий, а наоборот, команда выбирала его. Точно так же он не отверг Шона Даниэла и Зака Снайдера из-за прежней репутации Снайдера. Снайдер – новый режиссер, который перешел из рекламы в кино, и в будущем станет одним из лучших коммерческих режиссеров в индустрии. Его первый фильм, безусловно, не будет провальным. Это было самое прямое суждение Мэтью о сценарии проекте. Проработав несколько лет в Голливуде, он хорошо знал, что сценарий – это лишь одно из многих условий успеха фильма. Инициатор, продюсер и режиссер проекта гораздо важнее сценария, и в прошлой истории Голливуда было слишком много примеров того, как средние сценарии превращались в кассовые хиты в руках гениальных продюсеров и режиссеров, а потрясающие сценарии – в плохие фильмы. Мэтью просмотрел сценарий «Рассвета мертвецов» и решил, что он соответствует единым стандартам голливудской индустрии, не утруждая себя размышлениями о том, хорош сценарий или плох. Он сначала мысленно перечислил сильные стороны проекта. Фильм «Рассвет мертвецов» был создан по инициативе и при участии Шона Даниэла, режиссером выступил Зак Снайдер, а производством и распространением занималась компания Universal Pictures. Как и в случае с первым контактом, вердикт Мэтью был прост. Это очень надежная комбинация. И сценарий впечатлил его главный герой, поставленный как крутой спецназовец, благодаря своей стойкости выживает во время внезапной вспышки вируса, спасает по пути красивую молодую героиню, а затем прибывает в коммерческий центр, который является основным местом действия фильма. У героя много экшн-сцен, а его размеры, внешний вид и сила в основном производны от него самого, например, член команды спецназа, заядлый боец и т.д. Точнее говоря, герой способен справиться с не особенно большим количеством зомби. С точки зрения Мэтью, главное достоинство героя – его крутость и умение продавать свое тело, но главный аспект, который был добавлен к его прошлым ролям, это уровень жестокости. Согласно примечаниям Снайдера в сценарии, зрители должны получить удовольствие от жестокой расправы героя над зомби. Кроме того, у героя будет секс-сцена с исполнительницей главной женской роли, которую, возможно, уместнее назвать первой женщиной второго плана, и она будет более подробной. В конце концов, это фильм с рейтингом R, и не стоит слишком стесняться в сцен 18+. Трудно сказать, каким будет финальный фильм, но, судя по описанию сценария, он подходит ему по репертуару, а после череды костюмных ролей современная роль была бы хороша для расширения его репертуара. Хотя он по-прежнему ограничен жанром боевика, он вышел из относительно узкой категории костюмов, и сфера действия для него теперь достаточно широка. Если фильм в итоге будет успешным, он сможет взяться за современные боевики и на время отойти от костюмного жанра. С этими мыслями Мэтью закрыл сценарий и положил его на стол Хелен, которая, подняв глаза на Мэтью, также закрыла сценарий и положила его на стол. Хелен поправила очки и спросила: «Что думаешь?» Мэтью не стал скрывать: «Можно поучаствовать?» Хелен заговорила не сразу, ее пальцы постукивали по подлокотнику кресла, словно в раздумье. «А ты?» – Мэтью спросил. «Хелен, какие у тебя мысли?» Хелен встала, сделала несколько шагов взад-вперед и сказала: «Роль тебе подходит». Шон не отказался от своего слова: «Главная мужская роль создана по твоему образу и подобию, а если режиссер хоть наполовину так хорош, как Гор Вербински, я не сомневаюсь, что ты сможешь сделать роль выдающейся». Мэтью знал, что она не закончила, продолжая слушать. Сильные и слабые стороны проекта были четко проанализированы в прошлый раз. Хелен скрестила руки перед собой. «Я думаю, что риск есть, но стоит сделать следующий шаг». Она откинулась в своем кресле. «В Голливуде нет фильмов, которые не были бы рискованными». Мэтью поддержал это мнение. «Если вы хотите сниматься в фильме и не рисковать, не претендуйте на главную роль, а просто вечно играйте небольшие роли и следите за тем, чтобы никто и никакая компания не возлагала вину за провал фильма на вашу голову». Хелен добавила: «Шон выбрал правильное время для съемок, с середины августа по сентябрь. Если «Пираты Карибского моря» будут иметь успех, ты станешь настолько знамениты, что для тебя и для фильма будет полезно заняться новой постановкой в этот момент». Мэтью кивнул и без дальнейших колебаний сказал: «Свяжись с Шоном». Конечно, переговоры должен был вести агент. Хелен, однако, махнула рукой: «Сейчас неподходящее время для официальных переговоров. Мы должны подождать до выхода «Пиратов Карибского моря», чтобы начать их». Мэтью понимал, что это лучший способ получить максимум для себя. Если говорить сейчас, то он был всего лишь звездой третьего ранга, и его зарплата вряд ли была бы высокой, если бы он согласился участвовать в данный момент. Хелен уже думала о том, как отложить проект на потом. «Я обсужу все с Шоном. Нужно время, чтобы пересмотреть сценарий». Она улыбнулась. «Думаю, Шон также знает, что мы никак не сможем подписать контракт до выхода «Пиратов Карибского моря», и он, вероятно, тоже ждет». «Это очень вероятно». Мэтью тоже так думал. «Если «Пираты Карибского моря» будут иметь успех после выхода на экраны, то все, естественно, пойдет на лад. Если же фильм провалится, все, что Шон говорил до этого, окажется недействительным, а главную мужскую роль можно будет даже сменить. Для Голливуда никогда не было большой проблемой наложить вето на сценарий или изменить его». После того, как Мэтью и Хелен договорились о проекте, они вспомнили еще кое-что. «Не столкнется ли график съемок с тем проектом Джерри Брукхаймера о независимости?» «Нет», — Хелен уточнила. «У Джерри Брукхаймера проблемы с финансированием. Он привлекал инвестиции в течение последних нескольких месяцев и только что рассчитался с авансовым бюджетом по «Королю Артуру». Другой проект все еще испытывает дефицит финансирования в десятки миллионов долларов. Disney Pictures ограничена в ликвидности. Он еще не нашел подходящего инвестора. Это может занять некоторое время. Я думаю, было бы неплохо начать съемки в начале следующего года». «Нет подходящих инвесторов?» Мэтью подумал, что это может быть полезно для него, но, не обдумав все до конца, он спросил: А как насчет содержания этого проекта? Хелен покачала головой. Я еще не выясняла подробности, я дам тебе знать, когда что-нибудь узнаю. Она вспомнила кое-что. Кстати, Кира согласилась сыграть главную женскую роль в фильме «Король Артур». Джерри Брукхаймер поинтересовался, не хочешь ли ты сыграть главную мужскую роль? Я вежливо отказала ему, сославшись на проект «Рассвет мертвецов». Кира играет главную женскую роль в «Короле Артуре». Мэтью слегка нахмурился. Не пора ли убедить Киру? В конце концов, у этого фильма, по его анализу, шансов на провал было больше, чем шансов на успех. Глава 226. У него были хорошие отношения с Кирой, так что он мог уговорить ее впоследствии. Но, конечно, если она не соглашалась, Мэтью ничего не мог сделать. В конце концов, он не был ни родственником Киры, ни ее менеджером, а слишком много говорить, только провоцировать ее. Не все были такими, как он, со знаниями будущего, хоть смутного и туманного, ведь золотой продюсер Джерри Брукхаймер сейчас необычайно блестел, создавая один успешный фильм за другим в короткие сроки. Мэтью мог только пытаться. Поболтав немного о новом проекте Джерри, разговор между Мэтью и Хелен вернулся к его фальшивому роману с Кирой. Съемочная группа передали привет Дисней и студии Pixar, и подобные вещи не окажут негативного влияния на фильм. Хелен сказала о последнем событии. Никаких комментариев с их стороны не было. Мэтью кивнул. «Это хорошо», — Хелен добавила. «Вчера утром мы с Джейми поговорили с пресс-атташе Андерсоном Мартинесом, и в план были внесены некоторые изменения. Команда попросила вас с Найтли ускорить процесс». «Ускорить процесс?» Мэтью не совсем понял. «Как? Нужно больше, чем просто держаться за руки на красной дорожке», — Хелен объяснила. «У команды будет свой человек в зоне фотосъемки для прессы, чтобы создать импульс. Твой первый публичный поцелуй с Кирой будет на красной дорожке». Мэтью сразу же сказал. «Ладно». Он задумался и спросил. «А как насчет Киры? Ей сообщили?» Хелен кивнула. «Она согласилась. Она продолжила с того места, на котором остановилась. Все предыдущие планы были в той или иной степени скорректированы. Пираты Карибского моря получили хорошую молву на нескольких предварительных просмотрах, что было хорошо для предварительной рекламы, и команда отложила планы». Она подняла стакан с водой, сделала глоток и добавила. «Планы Киры переехать в твой дом были перенесены на неделю назад, чтобы быть выполненными после первого уикенда фильма. Мне нравится». Мэтью был достаточно самосознателен, чтобы работать с планами команды и агента в этом отношении. «Просто дай мне знать точно, когда все начнется». Он спросил о другом волнующем вопросе. «А как насчет разрыва? Когда у нас расставание? Такой вид фальшивого романа хорош для пиара, но он в значительной степени ограничивает некоторые аспекты жизни, которые он не хочет терять в долгосрочной перспективе. Примерно в сентябре». Хелен обдумала этот аспект ситуации. «Мы найдем подходящую возможность и подходящий повод, чтобы вы с Кирой расстались. Это соответствует обычной ситуации в отрасли, где отношения, которые возникают и развиваются за кулисами, как правило, быстро приходят и уходят. В Голливуде слишком много расставаний». На этом слова Хелен не заканчиваются. «Если «Пираты Карибского моря» будут успешными, то, вероятно, будет снят сиквел, и Андерсон Мартинес предлагает вам снова сойтись, если к тому времени вы не будете с кем-то встречаться». Это Мэтью по-новому оценил бесстыдство голливудских компаний. «Об этом мы должны говорить, когда придет время». На самом деле его больше беспокоил дефицит финансирования, с которым столкнулся Джерри Брукхаймер, о котором говорила Хелен, чем все это. Закончив разговор с Хелен, Мэтью отправился в комнату отдыха на первом этаже агентства «Ангел», взял в руки кий и в одиночестве сыграл в бильярд, тщательно обдумывая ход игры. Джерри Брукхаймеру потребуется несколько месяцев, чтобы решить проблему финансирования «Короля Артура», и он временно отложил другой проект, поэтому, видимо, он не сможет найти источник финансирования на какое-то время, а вливания капитала от Disney Pictures не было. Может ли второй проект стать прорывом? К сожалению, он пока не знает точно, о чем будет этот проект. В случае, если это будет неподходящий жанр, не будет ли бесполезно делать больше сейчас? Мэтью решил, что лучше подождать и посмотреть. Однако можно было провести небольшую подготовку. Он знал одного богатого человека, который был хорошо обеспечен и хотел войти в киноиндустрию. Фокс Шерман инвестировала только в другой мир компании Лакишори Интертейнмент, что было небольшим проектом для компании второго уровня. Небора уже говорил ему, что Фокс хотел бы работать с 6 ведущими голливудскими компаниями над большими проектами, но, к сожалению, не было подходящей возможности. В Северной Америке многие крупные инвесторы размахивают чеком на миллионы долларов, и никто не обратит внимания на богатенького мальчика из хорошей семьи. Хотя Мэтью ничего не знает об инвестициях, после этих лет он знает, что те, кто принимает инвестиции, сами выбирают своих инвесторов. Он просто не знал, хватит ли у Фокса денег. Он сразу же достал свой мобильный телефон и набрал номер Неборы, но на другом конце не было ответа. Предположительно, Небора был занят обучением в спортзале. Мэтью поднял свой ки и продолжал развлекать себя в течение добрых 10 минут, прежде чем зазвонил телефон и Небора перезвонил. «Что-то случилось, Мэтью?» Небора спросил. «Да». Мэтью был с ним в хороших отношениях и спросил прямо. «Ты много знаешь об этом Фоксе Шермане?» Небора на другом конце телефона сказал. «Я был его фитнес-инструктором раньше, это зависит от того, что ты хочешь знать о нем». Мэтью задумался на мгновение и спросил. «Финансовые ресурсы, сколько денег он может мобилизовать, я точно не знаю». Со стороны Небора некоторое время было молчание, прежде чем раздался голос. «Он сказал мне однажды, что приехал в Голливуд, чтобы вложить деньги в деловое предприятие, у него на руках большая сумма денег, и он хочет инвестировать в самые крупные проекты 6 крупнейших компаний». Слушая слова Неборы, Мэтью все больше и больше чувствовал, что это может быть хорошим выходом. «Спасибо, Небора», — Мэтью сказал. «Я буду у тебя завтра днем, тогда и угощу». Положив трубку, он задумался, стоит ли сообщать об этом Хелен, но после минутного раздумья решил, что еще не поздно подождать, пока у него не появится что-то конкретное о новом проекте Джерри Брукхаймера. Посмотрев на время, он позвонил Кире и договорился встретиться с ней в кафе под отелем Four Seasons в Беверли-Хиллз, где она остановилась. Мэтью покинул агентство «Ангел» и отправился прямиком в Беверли-Хиллз, где вскоре встретил Киру в кофейне. «Ты хотел меня видеть?» – спросила Кира. «Я только что узнал от своего агента», – прямо сказал Мэтью, – «что ты взяла главную женскую роль в «Короле Артуре». Кира кивнула. «Да». Затем она добавила. «Первоначально Джерри Брукхаймер был заинтересован в твоем кастинге на главную мужскую роль, но твой агент отказался», – она сказала, «что у тебя уже есть новая работа. Ну, главная мужская роль в небольшой постановке». Мэтью не стал уточнять, вместо этого спросив, когда начнутся съемки «Короля Артура», сентябрь или около того. Кира, казалось, сожалела. «Жаль, что мы не сможем снять фильм вместе». Мэтью немного терялся в словах и некоторое время молчал, прежде чем сказать. «Кира, позволь мне открыть тебе секрет». Кира была проницательна. «Давай, я сохраню твой секрет. У меня гораздо лучшая репутация, чем у тебя». Это замечание смутило Мэтью, но он был достаточно толстокожим, чтобы продолжить. «Я попросил своего агента отказаться от главной мужской роли в «Короле Артуре», но не потому, что получил новую работу, а потому, что боялся, что я застряну и буду постоянно сниматься в однотипных костюмных ролях». «Справедливо», — Кира подумала и, похоже, согласилась с его мнением. «Роль, которой ты прославился, была «Царь Скорпионов», а теперь, с Уиллом Тернером, легко создать иллюзию, что ты можешь играть только мускулистых мужчин, когда ты будешь играть роль «Короля Артура». Мэтью предупреждает. «Разве ты не беспокоишься об этом? Ты ведь тоже повторяешь мой путь. Это всего лишь моя вторая роль в костюмах. Какой смысл беспокоиться?» Кира ответила с широкой ухмылкой. «Даже если бы я волновалась, уже слишком поздно. Я официально подписала контракт с командой «Короля Артура». Было бы хлопотно разрывать контракт без уважительной причины». Услышав ее слова, Мэтью понял, что продолжать разговор об этом бесполезно, так как Кира уже подписала контракт. Но если подумать, то, имея за плечами серию фильмов «Пираты Карибского моря», Кира не закончит только потому, что один ее фильм потерпел фиаско. Он вспомнил, что Кира появилась в трилогии «Пираты Карибского моря», а что было после этого, не очень понятно. «Думаю, как и многие другие актрисы, она стала коммерчески известной и была настолько сбита с толку прессой и критиками, что полностью отказалась от коммерческих фильмов и ушла в независимые, чтобы отточить свое актерское мастерство. Разве не так поступают большинство актрис?» Они немного поговорили о других вещах, и разговор перешел к их будущему так называемому совместному проживанию. Кира спрашивает: «Ты уже нашел мне комнату?» «Пока нет. В доме, который снял Мэтью, было несколько спален, но кроме той, в которой он жил, и той, которая служила кабинетом, остальные использовались как подсобные помещения. «Не волнуйся, я все уберу и куплю новую мебель, прежде чем ты въедешь. Побыстрее», Кира наставляла. «Не забудь снести дверь в мою комнату». Мэтью замер, не понимая, что хочет Кира. «Снести дверь для чего?» Кира посмотрела на Мэтью. «Я свяжусь с компанией по производству защитных дверей, чтобы мне поставили новую, прочную дверь». Она ворчала. «Кто знает, что ты сделаешь, когда мы будем жить под одной крышей?» Мэтью возмущенно хмыкнул. «Ты слишком подозрительна и не знаешь, что значит доверять». Он развел руками и спросил. «И делал ли я с тобой что-нибудь сверх меры за все то время, что мы встречаемся?» Кира прикусила нижнюю губу, не пытаясь возразить. «Я выломаю для тебя дверь». Мэтью встал. «Не забудь заказать в Швейцарии дверь уровня безопасности хранилища банка». Он повернулся, чтобы уйти, но вспомнил, что скоро будет премьера фильма «В поисках Немо», и напомнил. «Надень что-нибудь красивое на премьеру на следующей неделе». Глава 227. Фанаты собрались по обе стороны красной дорожки, мигающие огни СМИ освещали половину неба, а с крыши здания был задрапирован огромный плакат с огромной акулой, злобно улыбающейся так, словно она в любой момент может проглотить двух маленьких рыбок, стоящих перед ней. На сегодняшней премьере на красной дорожке были представлены не просто звезды, а множество анимационных героев, таких как шериф Вуди, Басс Лайтер, Муравей Фили, Волосатый Салливан и Большой Глаз Мик. Всем известно, что анимационные фильмы компании Walt Disney находятся в упадке, и что последние несколько лет Disney Animation полагается на студию Pixar, и нет никаких сомнений в том, что студия Pixar сильна и сейчас определенно является эталоном в мире компьютерной анимации. Черный Mercedes-Benz остановился у входа на красную дорожку, и вокруг него тут же собралась дюжина фотографов. Дверь открылась, Мэтью вышел первым, повернулся и вывел Киру из машины. Их тоже пригласили, некоторые репортеры задавались вопросом, правдива ли вся та шумиха в СМИ. Все репортеры были исключительно хорошо информированы, так как же они могли не знать об этих двух, о которых в последнее время было столько шумихи в газетах и на некоторых сайтах. Мэтью вывел Киру из машины, а затем они вдвоем предстали перед камерами журналистов, когда включились вспышки и осветили их лица. И Мэтью, и Кира уже давно адаптировались. Мэтью был одет в черный костюм с облегающим кроем, который подчеркивал его подтянутую фигуру, на его лице была слабая улыбка, а волосы, которые он не стриг после съемок «Пиратов Карибского моря», были аккуратно зачесаны за голову, что придавало ему приятный вид. Образ Киры в основном подчеркивал ее классический британский образ. Ее длинное серебристо-белое вечернее платье контрастировало и дополняло черный костюм Мэтью, а уложенные волосы подчеркивали ее красоту. Когда Мэтью и Кира вышли из машины, раздались резкие крики поклонников по обе стороны красной дорожки, бесчисленные люди кричали и махали им руками, как будто они были двумя звездами первой величины. «Ничего не поделаешь, мир таков, что красивые мужчины и женщины всегда получают особое отношение». Мэтью и Кира определенно были лицом сегодняшнего вечера, по сравнению с другими гостями, которые уже прошли по красной дорожке, такими как основные сотрудники студии Pixar и несколько актеров озвучивания анимационных персонажей. Черно-белая цветовая гамма пары дает очевидный намек на их близость, что некоторые фанаты, которые видели сплетни в газетах, уже начали бормотать. Они отлично подходят друг к другу. Окруженные камерами, Мэтью и Кира почти одновременно подняли руки и помахали в ответ на восторженные крики людей. Затем Мэтью взял Киру за руку и пошел в сторону премьерного театра в конце красной дорожки. Дюжина фотографов стояла по обе стороны, почти без перерыва делая снимки этих двоих, и держащиеся за руки были в центре внимания почти каждого объектива камеры. Потому что две руки, сцепленные 10 пальцами, просто кричали всем об их отношениях. Значит, Мэтью Харнер и Кира Найтли действительно вместе. Благодаря недавнему шквалу шумихи и дополнительной ауре, которая сопутствует такому грандиозному событию, как «Пираты Карибского моря», Мэтью и Кира мгновенно стали предметом обсуждения на красной дорожке сегодня вечером. Но никто не чувствовал себя не в своей тарелке. Уже вышел трейлер к фильму «Пираты Карибского моря», и на экранах эти двое – пара, а вне экрана они – идеальная пара. Двое шли по красной дорожке с завидной близостью, улыбаясь и время от времени перешептываясь друг с другом. К сожалению, посторонние не могли слышать, о чем они говорили, иначе у них закружилась бы голова. Я не видел этого, сидя в машине. Мэтью сначала помахал рукой в сторону восторженной толпы, а затем прошептал Кире. Но сейчас все очевидно. Кира, с подобающим леди лицом, спросила низким голосом. Что очевидно? Мэтью ступил на немного мягкий красный ковер и невозмутимо сказал на ходу. Твоя грудь явно стала больше, ты что-то под них положила? Кира сохранила улыбку на лице, но вопреки улыбке, она с ненавистью сказала. Мэтью Харнер, заткнись и иди к дверям театра. Мэтью продолжил. Кира, как ты это сделала? Они обсуждали грудь друг друга не раз и не два, и ни один из них не возражал против этой темы, иначе он не говорил бы о ней так часто. Кира опустила взгляд и сжала руку, которая крепко сжимала руку Мэтью, но почувствовала только что-то твердое и шершавое, как камень, понимая, что она никак не сможет причинить Мэтью боль. Она усмехнулась и с гримасой сказала Мэтью, «Я впервые вижу такого невежественного до глупости человека, как ты». Мэтью повернул голову, когда они приблизились к зоне собеседования, и спросил, «Так как ты это сделала?» Кира закатила глаза и ответила, «Разве ты не знаешь, что существует нечто, называемое корректирующим бельем?» Тут Мэтью осенило, «Так вот оно что». Затем они вместе прошли в зону для интервью со СМИ, где ожидавшие их репортеры столпились вокруг них. Сплетни – популярная вещь, и СМИ, естественно, любит их освещать, что является основной причиной того, что Голливуд привык использовать эту тактику для рекламы. Если бы это была обычная третьесортная старлетка, возможно, это не сработало бы так хорошо, но «Ореол пиратов Карибского моря» стоимостью 140 миллионов долларов имел явный дополнительный эффект. Репортеры, окружавшие Мэтью и Киру, были заняты фотографированием, а другие задавали вопросы. Мэтью, Кира, один из репортеров, стоящий впереди остальных, громко спросил, «Вы что, встречаетесь?» Кира высказалась, смело заявив, «Я согласилась на ухаживание Мэтью, теперь он мой парень». Микрофоны переместились в сторону Мэтью. Съемочная группа уже подготовила соответствующее изречение, и Мэтью говорил задом наперед, переходя на свой лад. «Мне очень нравится Кира, я ухаживал за ней». После окончания съемок «Пиратов Карибского моря» Кира вернулась в Англию, а я был в Лос-Анджелесе, и все, о чем я мог думать, это Кира. Он сказал это естественно и, как казалось со стороны, искренне. Именно тогда я понял, что безнадежно влюблен в нее, она была моей Элизабет Суон. Кира с нежностью смотрела на Мэтью, и хотя она знала, что его слова были ложными, ей было очень лестно их услышать. Женщинам нравится, когда за ними ухаживают мужчины. Мэтью не был великим актером, но и не был особенно плохим, и справился с этим событием с легкостью. Поэтому, когда Кира вернулась в Лос-Анджелес в этом году, я начал ухаживать за ней как сумасшедший, и, к счастью для меня, мне все удалось. Он повернул голову и с нежностью посмотрел в глаза Кире. «Мне кажется, что я сейчас самый счастливый человек на свете». Это было искреннее и трогательное признание, как будто он и Кира были самой влюбленной парой в мире. Камеры репортеров не переставали работать, а в задних рядах работали камеры для точной записи всего происходящего. Это будет новость, которая заинтересует многих людей и станет предметом разговоров во время ужина обычных американцев. Мэтью привычно обнял Киру за талию, они повернулись, чтобы посмотреть друг на друга, оба с милыми улыбками на лицах. Вдруг один из репортеров закричал, «Поцелуй ее, поцелуй, давай». Репортеры, желая получить ценный материал, быстро присоединились к хору, «Поцелуй ее, Мэтью, поцелуй Киру». Мэтью не репетировал это заранее, но для актера поцелуй с кем-то на камеру, это основной навык, он медленно опустил голову, и под внимательным взглядом толпы репортеров, соединил их уста. Кира закрыла глаза и, казалось, наслаждалась поцелуем. В этот момент актерское мастерство обоих взорвалось, достигнув уровня Оскара. Когда репортеры вокруг увидели, как хорошо Мэтью и Кира сотрудничают друг с другом, даже используя языки, камеры снимали как сумасшедшие, и все они думали о том, как им завтра написать статью. При таком громком проявлении симпатии можно с уверенностью сказать, что намеченная цель была достигнута. Мэтью и Кира закончили страстный поцелуй и рука об руку направились в сторону театра. Конечно, оба они были достаточно трезвы, чтобы понять, что все это не по-настоящему и что это все спектакль для СМИ. Мэтью сжал руку Киры и повернул голову, чтобы посмотреть на журналистов, которые все еще фотографировали их двоих. Он смутно помнил, что читал в интернете, что знаменитости, которые любят показывать свою любовь всем вокруг, обычно быстрее расстаются. На самом деле, не только такие фальшивые пары, как они, показывают свою любовь ради публичности, те реальные пары знаменитостей, чьи отношения распались или даже умерли в частной жизни, все еще показывают свою любовь. В этот момент Мэтью усвоил урок. Если настоящие пары знаменитостей хотят продержаться долго, лучше держаться в тени. «Что у тебя на уме?» Кира заметила, как Мэтью о чем-то задумался. Мэтью улыбнулся и нарочито спокойно сказал: «Наш поцелуй был таким сладким». Кира сказала, надувшись: «Это моя помада была сладкой». Мэтью покачал головой и больше не говорил. Перед входом в кинотеатр он посмотрел на огромный плакат фильма «В поисках Немо». Зияющая пасть акулы напомнила ему Майкла Фассбендера. Раньше он думал, что Майкл Фассбендер улыбается, как некая акула, и только сейчас понял, с кем именно Майкл ассоциируется. К сожалению, студии Pixar не удалось заполучить Майкла для озвучивания «Большой белой акулы». Кстати, ходят слухи, что Pixar Studios враждует с Walt Disney и что председатель совета директоров Walt Disney Майкл Айснер подумывает о слиянии с Pixar Studios. Мэтью полагал, что это может быть одной из причин того, что Disney испытывает нехватку денег, и чтобы купить Pixar Studios, Disney должна была сделать заблаговременные приготовления. Размышляя об этом, он вошел в театр. Глава 228. По сравнению с их появлением на красной дорожке, Мэтью и Кира вошли в театр гораздо более сдержанно. Войдя в VIP-зал и поприветствовав знакомых, они прошли в небольшой круг, где находился Джерри Брукхаймер, шутя и болтая с несколькими высокопоставленными людьми из Disney Pictures. После того, как окружающие ушли, Джерри Брукхаймер посмотрел на Мэтью и Киру и сказал: «Вы наделали много шума». Кира улыбнулась и ничего не сказала, а Мэтью подхватил тему. «В основном людей привлекают пираты Карибского моря, а не мы и наши фальшивые отношения. Правда, без фильма «Пираты Карибского моря» они были бы двумя третьесортными звездами, и таблоиды со сплетнями отбросили бы их в сторону после двух дней шумихи». Джерри рассмеялся, слегка покачал головой и заявил: «Вы с Кирой могли бы продолжать вести себя как любовники в других моих фильмах. Я бы с удовольствием. Вообще-то», Мэтью очень трогательно сказал, «спросите любого во всем Голливуде, кто бы не хотел работать с Джерри Брукхаймером». На его лице было написано сожаление. «К сожалению, мой агент заключил устное соглашение со съемочной группой Universal Pictures на участие в их новом проекте. Это тот случай, когда, конечно, нужно полностью свалить вину на агента, а это часть работы агента – брать вину на себя». Джерри с любопытством спрашивает: «Universal Pictures? Проект Шона?» «Да», Мэтью сказал прямо. «Шон Даниэл собирался снимать ремейк «Рассвета живых мертвецов» Джорджа А. Ромеро и обратился в мое агентство еще в марте. График не подходил, и он объяснил все, чтобы развеять сомнения Джерри Брукхаймера». Джерри кивнул. «Я слышал об этом проекте». Они непринужденно болтали еще несколько мгновений, пока кто-то не подошел к Джерри Брукхаймеру, а Мэтью и Кира просто извинились и ушли в просмотровый зал театра. Первоначально Мэтью хотел найти возможность спросить Джерри о другом проекте о независимости Соединенных Штатов Америки, но в итоге сдержался. Если Джерри откажет ему, то в дальнейшем у него не будет никаких шансов. Даже сейчас у него не было капитала, чтобы торговаться с Джерри по таким вопросам. «Так ты собираешься сниматься в фильме про зомби?» Придя на свое место, Кира была озадачена. «Но ты уверен, даже если ты хочешь заняться небольшим производством, есть множество независимых фильмов, за которые можно взяться?» Вместо того, чтобы ответить на ее недоумение, Мэтью сказал: «Я хочу узнать, смогу ли я сам пронести в спектакль среднего размера хорошие сборы». Кира возразила: «Звучит бредово». Мэтью засмеялся и не сказал больше ни слова, как вскоре загорелся большой экран и начался показ фильма «В поисках Немо». Как и большинство событий, пережитых им за последние несколько лет, фильм во многом совпадал с пиратской версией, которую он когда-то скачал в интернете, в плане сюжета, но не столько в плане деталей. В конце концов, кто помнит детали фильма, который видел один раз и которому повезло вспомнить его к этому времени? В центре сюжета – фантастический опыт чрезмерно заботливой рыбы-клоуна Марлина и рыбы-хирурга Дри, с которой он встречается по пути, и в дальнейшем вместе ищут потерянного посреди океана сына Марлина, Немо. Но больше всего Мэтью впечатлила большая белая акула, ухмылка которой демонстрировала его белые зубы в точности как улыбка Майкла Фассбендера. И снова он считает, что очень жаль, что студия Pixar не попросила Майкла озвучить его. Видимо, Майкл настолько малоизвестен, что студия Pixar никогда о нем не слышала. В конце премьеры Мэтью и Кира уехали вместе в одной машине. За ними следовала дюжина папарацци, явно желая узнать, будут ли эти двое, только что раскрывшие свои отношения, уединяться в каком-нибудь отеле. Мэтью попросил водителя отвезти Киру обратно в отель Four Seasons в Беверли-Хиллз, а затем сам отправился обратно в Бирбанк, оставляя за собой шлейф разочарованных папарацци. Вернувшись домой и только приняв душ, Мэтью получил телефонный звонок от Хелен. «Ты ведь не остался с Найтли?» Это было первое, о чем спросила Хелен. «Нет». Мэтью не стал утруждать себя объяснениями и сказал: «Думаешь, я из тех людей, у которых все идет не по плану?» Хелен на другом конце телефона, казалось, расслабилась, сказав: «Вы с ней отлично поработали, отклик в интернете неожиданный». «Да», — спросил Мэтью, входя в свой кабинет. «Постой, я проверю». Положив трубку, он открыл компьютер, чтобы посмотреть на фотографию его и Киры, которая необычно выделялась над Yahoo Entertainment, щелкнул по ней и пролистал новую статью. Под статьей было уже 1000 комментариев от пользователей, говорящих все, что угодно. Мэтью не удосужился их прочитать, но, судя по активности, их фальшивый роман заинтересовал публику. Затем он зашел в собственный раздел «Имп», где было тихо и не было никаких актуальных новостей. Затем вошел в блог, к которому он отнесся более серьезно, чем к двум сайтам, которые он только что посетил. Со времен «Царя Скорпионов» у Мэтью появился свой мини-фэндом, и многие из них используют его блог как основную базу для своей деятельности и области эмоционального выражения. «О боги, вы вместе выглядите мило. Я так рада за вас. Я сразу поняла, что у вас отношения, когда посмотрела трейлер». Раздел комментариев в блоге чаще всего заполнен пожеланиями всего хорошего. Отношение подавляющего большинства фанатов здесь к знаменитостям сильно отличается от отношения на другом конце света, где Мэтью жил раньше, а сильно отличающаяся социальная среда этих двух мест породила более отчетливо отличающуюся культуру фанатов. В Северной Америке фанаты, как правило, открыто относятся к отношениям знаменитостей, редко вмешиваясь в них по каким-то необъяснимым причинам, и звезды не скрывают своих чувств по этому поводу, за исключением редких случаев, но в основном просто плывут по течению. Напротив, если у звезды долгое время нет девушки, то и поклонники, и СМИ могут подумать, что со звездой что-то не так, например, что он гей или еще что хуже. В разделе сообщений, кроме благословений, был и юмор. Грудь Мэтью и Киры, естественно, была в центре внимания. Ранее некоторые СМИ написали об этом статьи в шуточной манере. Сами Мэтью и Кира не особо переживают по этому поводу. На следующий день сплетни об этой паре появились во многих бумажных СМИ, хотя в основном это были таблоиды развлекательных сплетен, но и у таблоидов развлекательных сплетен есть широкая аудитория. Disney Pictures также использовала это как возможность официально начать последнюю волну предпремьерной рекламы «Пиратов Карибского моря», которая была самой инвестированной, обширной и интенсивной рекламной кампанией. В один день Мэтью был в Диснейленде в Калифорнии, играл с детьми на тематическом аттракционе «Пираты Карибского моря». На следующий день он полетел в Диснейленд в Орландо, чтобы выступить с Диппом, а на следующий день он был на Манхэттене, Нью-Йорк, делал покупки с Кирой в бутиках Пятой Авеню, конечно, под прицелом камер. Опять же, ни у Диппа, ни у Киры не было более легкого графика, чем у него. С печатной и мягкой рекламой, предварительными телепросмотрами и шумихой в интернете, реклама и продвижение фильма были почти экстремальными при поддержке массивной медиаплатформы компании Walt Disney. В первой половине июня Мэтью не только облетел крупные города Северной Америки, чтобы успеть сделать анонсы, он даже совершил поездку на несколько крупных зарубежных рынков. Через Тихий океан было подтверждено, что «Пираты Карибского моря» будут представлены, но, к сожалению, кинорынок там еще не взорвался, и количество съемочных групп, отправляющихся на мероприятия, очень ограничено, а у Disney Pictures нет соответствующих договоренностей. К тому времени, когда Мэтью вернулся в Лос-Анджелес, до выхода «Пиратов Карибского моря» оставалось еще более 10 дней, и статьи, рекламирующие «Пиратов Карибского моря», можно было увидеть повсюду в газетах и в интернете. Джонни Депп, неподражаемый готический фантом. Кира Найтли, классический образ современной леди. Мэтью Харнер, новая звезда боевиков, которая снова заставила Голливуд полюбить мускулистых и мужественных мужчин. Подобных статей много. Disney Pictures явно вложила значительные средства в продвижение. Однако шесть крупнейших голливудских компаний всегда были очень скрытны в отношении своих рекламных расходов, и посторонним трудно подсчитать, сколько именно они тратят, а именно в этом и заключается их сила и прибыльность. Цифры стоимости, объявленные голливудскими студиями, могут быть недостоверными. Публичный бюджет производства «Пиратов Карибского моря» составляет 140 миллионов долларов, но, боюсь, лишь очень немногие знают, действительно ли стоимость фильма составляет 140 миллионов долларов. Когда он вернулся, Мэтью был уже не так занят, как раньше, а также собрался написать статью в дополнение к собственному блогу «Руководство по выживанию ненадежного пирата». Так называлась статья, а затем началось перечисление того, как пирату следует выживать в море, разлившись на большую страницу, установив рекорд самой длинной записи в блоге с момента его запуска. Конечно, с его писательскими способностями статья была предсказуемой. «У тебя слишком много грамматических ошибок, Мэтью, я не понял некоторые части из твоей статьи». Было еще много подобных комментариев, но Мэтью молчал. Его публичный профиль заключался в том, что он очень рано бросил среднюю школу, и ему не нужно было скрывать свою неграмотность. В конце июня наконец-то пришли хорошие новости со стороны Хелен. Глава 229. Все наши предыдущие предположения оказались ошибочными. Хелен сказала Мэтью, который только что приехал, стоя с Кием перед бильярдом в комнате отдыха. Джерри Брукхаймер взял сценаристов в Национальный архив США, чтобы проверить информацию, и проект действительно имеет отношение к независимости, но его новый фильм не о независимости Америки, это приключенческий боевик, который имеет отношение к Декларации независимости. Мэтью уже собирался сыграть в бильярд, но, услышав это, замер у стола и мысленно выругался нецензурным словом, начинающимся на «ф». Он и Хелен всегда думали, что новый фильм Джерри имеет какое-то отношение к американской независимости или Дню независимости, и совсем не задумывались о Декларации независимости. Хелен мягко покачала головой. Когда Джерри ходил в Национальный архив, он шел к Декларации независимости. Она посмотрела на Мэтью, немного озадаченного, зная, что парень, вероятно, не понимает, и объяснила. Декларация независимости сейчас хранится в Национальном архиве. Мэтью покачал головой и мысленно пробормотал. «Почему я сразу не подумал о Декларации независимости?» Он спросил Хелен. «Есть что-нибудь более конкретное?» Хелен взяла кей с его рук, положила на стол и ответила. «У меня есть тематическая идея проекта, и она звучит примерно так. В Декларации независимости скрывается секретная карта сокровищ, этот жизненно важный документ находится в опасности, и герой вынужден украсть Декларацию независимости и раскрыть секреты сокровищ». Она добавила, «Фильм идеально подходит для нас, так как является шаблонным приключенческим боевиком». Услышав слова Хелен, Мэтью имел в виду только одного человека – Николаса Кейджа. Он смотрел фильм о Декларации независимости и сокровищах. Раньше он думал, что проект Джерри связан с американской независимостью или Днем независимости, и даже не рассматривал картину с точки зрения Декларации независимости. Фильм полностью отличался от того, что он предполагал. Это был просто тот же самый фильм о поисках сокровищ с Николасом Кейджем в главной роли. Николас Кейдж был популярен у людей по ту сторону Тихого океана, Мэтью не был исключением, и он видел большинство нелитературных жанровых фильмов Кейджа, загруженных в интернет. Если бы он не думал не в том направлении, он бы подумал, что это фильм «Сокровище нации». Он вспомнил, что когда-то давно видел серию фильмов, и первый не должен был провалиться, иначе не было бы продолжения. Подумав, Мэтью спросил, «Съемочная команда уже создана?» «Нет». Хелен покачала головой. «Проект все еще на стадии написания сценария, а Джерри в последний месяц был занят работой над Королем Артуром из-за трудностей с финансированием, и его энергия временно сосредоточена на подготовке Короля Артура. Раз вопрос с финансированием не решен, значит, шанс еще есть». Мэтью задумался на мгновение и сказал, «Хелен, у меня есть идея. Если я...» Он исправил. «Если мы сможем помочь Джерри собрать деньги, есть ли шанс, что он возьмет меня на роль главного актера в этом новом проекте? Ты можешь привлечь инвестиции?» Хелен спросила с недоверием. «Я имею в виду, если...» Повторно подчеркнул Мэтью. Хелен посмотрела на Мэтью и медленно проговорила. «Если инвестор, которого ты найдешь, сможет компенсировать разницу в десятки миллионов долларов бюджета между Джерри Брукхаймером и Disney Pictures, и если «Пираты Карибского моря», которые откроются на следующей неделе, будут иметь кассовый успех, остальное не проблема. Хелен продолжила: «В отличие от других актеров, ты работал с Джерри, и он знает тебя на самом базовом уровне, а после успеха «Пиратов Карибского моря» у тебя появится кассовая привлекательность. Если ты сможешь помочь Джерри Брукхаймеру решить его финансовые проблемы, то шансы на то, что он будет использовать тебя в качестве исполнителя главной роли, возрастут многократно». Она улыбнулась и добавила: «Джерри любит звать в фильмы актеров, с которыми он уже работал, как ты можешь видеть на примере Киры. И по сравнению с другими продюсерами, он находится в более авторитетной категории. Можно попробовать», — пробормотал Мэтью. «Нужно попробовать», — Хелен поправила, со сложенными на груди руками. «При условии, что ты сможешь привлечь инвестиции. Я знаю парня, который богат». Мэтью больше ничего не скрывал. В конце концов, ему нужна была помощь такого опытного профессионала, как Хелен. «Однажды он хотел, чтобы я сыграла главную мужскую роль в фильме, в который он бросал деньги». Хелен тут же вспомнила: «Ты о том парне, который вложил деньги в другой мир компании Lucky Shore Entertainment?» «Да». Мэтью склонился над столом для игры в бильярд. «Мой тренер раньше был его тренером по боксу, и он сказал, что этот парень привез в Лос-Анджелес большую сумму денег, чтобы вложить их в киноиндустрию, намереваясь инвестировать в большие проекты, чтобы заработать большие деньги, но пока вложил только в один фильм, другой мир». Хелен поняла его. «Существует порог желания инвестировать в ведущие производства большой шестерки». Мэтью кивнул. В Голливуде его проницательность сильно повысилась, и человек, размахивающий деньгами и торопливо бегущий в инвестиционное поле, не должен надеяться, что его деньги сразу же возьмут киногиганты. «Если я обращусь к нему, а он согласится». Мэтью знал, что его квалификации недостаточно. «Мы сможем инвестировать», — Хелен спокойно ответила. «До тех пор, пока «Пираты Карибского моря» будут успешными, это возможно». Со своей стороны, Уолт Дисней и Джерри Брукхаймер уже имели планы по запуску сиквела, только ждали, когда «Пираты Карибского моря» хорошо продадутся в прокате в первую неделю, и в этом случае им неизбежно пришлось бы вступить в длительное сотрудничество с Мэтью и инвестором, представленным Angel Brokers, которому наверняка есть что рассматривать. Мэтью знал, что делать. «Сначала я свяжусь с ним и узнаю подробности». «Прекрасно», — Хелен кивнула, а затем добавила: «Если у него действительно есть интерес и достаточно денег, я обсужу это с ним, а также поговорю позже с Джерри». Мэтью не возражал. Хелен могла быть немного эгоистичной, но когда сделка будет заключена, главным бенефициаром все равно будет он, а с его агентом в качестве буфера, его все еще хорошие отношения с Джерри не пострадают слишком сильно, независимо от того, чем закончится сделка. «Я пойду домой». Мэтью видел, что делать больше нечего, и был готов попрощаться. «У меня назначена встреча с людьми из «Красного пингвина» по поводу ремонта комнаты». «Хаэм?» Хелен была озадачена. «Ты ремонтируешь арендованный дом?» Хозяин согласился. Мэтью покачал головой. «Нет, я изменяю комнату в доме специально для Киры». Хелен махнула рукой в его сторону и больше ничего не сказала. Мэтью покинул агентство «Ангел» и вернулся домой, куда вовремя прибыли люди из «Красного пингвина». Эта компания занималась голливудским бизнесом, предлагая не только специальные услуги, но и много обычных услуг. Пришедшие трое рабочих разобрались с комнатой, которая по просьбе Мэтью выполняла роль подсобного помещения. Мэтью, конечно, не стал снимать двери и воспринял слова Киры только как шутку. После отделки комнаты он отправился в близлежащую мебельную компанию, чтобы купить кровать и немного мебели, чтобы не заставлять Киру спать на полу, когда придет время. Если бы Кира хотела, Мэтью не возражал бы против того, чтобы втиснуть ее в свою кровать, но это был вопрос взаимного согласия, и не было смысла принуждать ее к этому. На третий день после отделки комнаты Кира Небора позвонил ему и сказал, что Фокс хочет пойти в спортзал на послеобеденную тренировку по боксу. После обеда Мэтью тоже появился в спортзале. Он хорошо знал Фокса, и после того, как он сказал, что хочет о чем-то поговорить, Фокс последовал за ним в зал на первом этаже. «Фокс, в последний раз, когда ты обращался ко мне, ты сказал, что хочешь инвестировать в фильм. Мэтью сразу перешел к делу. У меня есть проект с производственным бюджетом более 100 миллионов долларов и довольно хорошими перспективами на прибыль. Он подчеркнул, это большой проект первого уровня для одной из шести крупных голливудских компаний. Звучит здорово. Фокс мгновенно заинтересовался, но затем нахмурился. Прежде чем инвестировать в другой мир, я думал об инвестировании в проект «Большой шестерки», но они скорее предпочли бы, чтобы проекту не хватало денег, чем принять мои инвестиции. Он беспомощно рассмеялся. Инвестирование в «Большую шестерку» требует барьера входа. Мэтью сразу же сказал, мой брокер может работать с ними, точнее, с одним из шести. Это был лишь самый предварительный контакт. За желанием работать вместе стоял целый ряд мер. Фокс задумался на мгновение и спросил, «Мэтью, существует порог в количестве денег для сотрудничества, верно?» Мэтью кивнул, «Это было точно, если бы у Фокса не было денег, он бы не проделал весь этот путь сюда специально. Сколько нужно денег? Назови приблизительную цифру», спросил Фокс, «10 миллионов долларов или больше?» Мэтью ответил так просто, как только мог. Глаза Фокса на мгновение расширились. Затем на его лице появилось еще больше беспомощности. «Я могу только сказать, что мне очень жаль, большая часть средств, которые у меня есть на руках, вложена в другой мир, я не могу получить такую большую сумму сейчас, и не смогу собрать ее в ближайшее время». Он испустил долгий вздох, поболтал с Мэтью еще немного, встал и покачал головой, уходя. Мэтью посмотрел на спину Фокса и почесал голову, он не ожидал ничего подобного. Посидев некоторое время в одиночестве, Мэтью вскоре понял, что у Фокса не так много денег, как он предполагал. Возможно, семья Фокса богата, но должен же быть предел тому, что он может мобилизовать. Все было хорошо спланировано, но произошла такая случайность, и Мэтью мог только беспомощно улыбаться. Однако он понимал, что даже если что-то хорошо спланировано, все равно будут неожиданности, и невозможно, чтобы все шло в соответствии с его планами и идеями. После этого Мэтью достал свой мобильный телефон и позвонил Хелен, которая намеревалась подождать до выхода «Пиратов Карибского моря». Глава 230. Премьера «Пиратов Карибского моря» состоится в Диснейленде в Калифорнии, где ранее премьера «Короля Льва» прошла в Большом кинотеатре и кабаре-шоу «Дисней», вмещающем тысячи зрителей. В день премьеры Мэтью заехал за Кирой рано утром. Это было частью его обязанностей как бойфренда, и поскольку они уже сыграли сцену поцелуя и любви перед СМИ и публикой, он должен был соответствовать. После того, как он заехал за Кирой, они вместе помчались в студию к стилисту. Мэтью выглядел прекрасно, поэтому стилист сосредоточился на том, чтобы подчеркнуть твердые линии и мужественность, которые уже были очевидны. Единственное, что было более проблематичным, это его прическа, которую он носил со времен съемок «Пиратов Карибского моря». Его темно-каштановые, почти черные волосы были почти до плеч и немного завивались от природы, что усложняло укладку. Мэтью просто попросил стилиста подстричь его коротко, вернувшись к своему старому среднекороткому стилю. По сравнению с ним, образ Киры занял больше времени, это была огромная работа, от макияжа до наряда, прически и аксессуаров, которая заняла не менее 6 часов. Ни один из гламурных образов актрис на красной дорожке не является естественным, все они – результат времени, потраченного стилистами. По словам стилистов, очень редко актрисы тратят меньше 5 часов на подготовку макияжа для выхода на красную дорожку. Мужчины-знаменитости хотят выглядеть привлекательно, а женщины-знаменитости хотят выглядеть красиво, поэтому, конечно, они должны за это платить. Черный костюм Мэтью был облегающим, чтобы продемонстрировать великолепное тело и мышечный тонус, платье Киры тоже имело узкий дизайн, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. Мэтью и Кира по совету своих стилистов съедали меньший завтрак и лишь небольшое количество пищи на обед, а после обеда переставали пить воду, чтобы избежать выпирающего живота. Питье слишком большого количества воды неизбежно влечет за собой частые походы в туалет, что никогда не бывает удобным на премьерах или любых других церемониях на красной дорожке. Что касается женщин-знаменитостей, то у большинства из них вечерние платья чрезвычайно замысловатые или очень хорошо сидящие, и когда они заходят в туалет и снимают одежду, очень трудно вернуть ее в первоначальный вид. Подавляющее большинство актрис, будь то на премьерах или церемониях награждения, стараются не ходить в туалет, чтобы иметь идеальные линии. Неизбежно придется заплатить цену. Так, Когда Мэтью и Кира едут на машине в Диснейленд, они в основном сидят идеально ровно и даже не прижимаются к сиденью сзади, чтобы избежать складок на одежде. Конечно, если ваш статус достаточно высок, вы можете попросить организаторов предоставить гримерку недалеко от места проведения мероприятия, что избавит вас от мук. Но Мэтью и Кира не имеют такого веса. Когда Мэтью и Кира шли рука об руку по красной дорожке в Диснейленде, сочетание красивого мужчины и красивой женщины довели атмосферу красной дорожки до кульминации. Репортеры сходили с ума, делая снимки, а поклонники вдоль красной дорожки громко кричали. Здесь было бесчисленное количество плакатов с изображением Уилла Тернера и Элизабет Суон. Это был момент, когда Мэтью и Кира наслаждались именно таким обращением, которое получают только звезды с большой буквы. «Ты видел это, папа?» На одной стороне красной дорожки Брайан Листер держал плакат с изображением Уилла Тернера и взволнованно кричал Листеру, стоявшему рядом с ним. «Это Мэтью, Мэтью Тернер». Листер чувствовал себя странно, глядя на красное от возбуждения лица сына. «Я знаю, не кричи». Он попросил Мэтью достать им билеты на сегодняшнюю премьеру из-за постоянных просьб Брайана. «Он такой красивый». Брайан был полностью захвачен безумием фаната, встретившего своего кумира, и он сильнее, чем Арнольд Шварценеггер. Девушка рядом с ним услышала его слова, повернула голову, чтобы посмотреть, и воскликнула: «Да-да-да, по сравнению с Мэтью, Леонардо, Блум и остальные выглядят ужасно». Брайан сразу почувствовал, что встретил свою половинку, и все время кивал головой. Он взял на себя инициативу представиться: «Я Брайан, поклонник Мэтью». Девушка пригладила свои отбеленные волосы и сказала: «Я Мария, также поклонница Мэтью. Смотри». Брайан вдруг указал на красную дорожку. «Мэтью идет сюда». Оба вместе издали дикий визг. Мэтью наслаждался этим ощущением, ощущением того, что он находится в центре внимания, как будто он стал центром мира. Люди кричали его имя, журналисты сходили по нему с ума. Конечно, он знает, что это эффект ауры фильма, а еще, накопление постоянного скандала в СМИ о нем и Кире. Когда они пришли в пресс-зону, Мэтью и Кира были полны любви, позволяли репортерам делать снимки и взяли короткое интервью у репортера АПЦ. А когда подошел Депп, все трое встали плечом к плечу и снова позволили репортерам делать снимки. Не то чтобы у них троих не было конфликтов или столкновения интересов, но все разногласия остаются на уровне агентов, а они всегда имели хорошие отношения друг с другом. В ответ на вопросы прессы Депп, Мэтью и Кира рассыпались в похвалах своим коллегам по фильму и постоянно упоминали, что хотели бы снова работать вместе. На самом деле, трое хотели бы, чтобы у фильма было продолжение, фильм-сиквел или что-то в этом роде, если они хотят заработать много денег. Это очень реалистичная ситуация. Мэтью и Кира, несмотря на некоторую известность, определенно относится к бедному классу голливудских звезд. Депп находится в лучшей ситуации, но тоже не особенно богат. «Пираты Карибского моря» были большим хитом, и если бы Дисней захотел снять продолжение, то невозможно было бы менять главных героев, пока это не стало бы абсолютно необходимым, поэтому три главных героя, естественно, могли бы получить как можно больше денег, так как зрителей должны были впустить первыми, актеры и создатели, а также некоторые гости, прошедшие по красной дорожке, в основном ждали в зале некоторое время. Мэтью поприветствовал некоторых знакомых ему людей, обнял Киру и нашел Хелен, которая находилась рядом с Амандой, приехавшей из Нью-Йорка специально по этому случаю. «Знакомься», — сказал Мэтью Кире, указывая на Аманду. «Это Аманда, моя хорошая подруга». Затем, представляя Киру, он заявил: «Аманда, это Кира, моя девушка». Две девушки вежливо поприветствовали друг друга. У Аманды по-прежнему были короткие волосы, в целом она не изменилась, но Мэтью показалось, что она стала выше, возможно, это из-за каблуков. «Уезжаешь на лето?» – спросил Мэтью. «Да, жизнь в Англии была скучной, поэтому я вернулась в Нью-Йорк, как раз вовремя, чтобы успеть на твою премьеру». Аманда слегка ворчала: «Погода в Англии ужасная, я даже забыла, когда в последний раз видела солнце». Кира услышала это и не могла не сказать: «В Нью-Йорке тоже ужасная погода, это мучение, выходить на улицу, когда бушует метель». Аманда бросила взгляд на Киру, затем сказала: «Мэтью, ты скоро станешь большой звездой». Мэтью, как он обычно шутил с Амандой, сказал небрежно: «Я давно говорил тебе, что это случится». Несмотря на то, что они не виделись долгое время и практически не разговаривали друг с другом, Аманда не почувствовала ни малейшего дискомфорта и добавила: «Не забывай, я тоже помогла тебе стать звездой». «Конечно», — Мэтью ответил с улыбкой. «Как я мог забыть о твоей помощи?» Кира внезапно похлопала Мэтью по плечу и прошептала: «Главный герой короля Артура здесь, я отведу тебя познакомиться с ним». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть, и кивнул. Он поговорил с Амандой и Хеленой, последовал за Кирой в другой круг, который был полон британских актеров, все из которых составляли основной актерский состав фильма «Король Артур». Однако и Клайв Оуэн, и Иэн Гриффит были незнакомы Мэтью, и он не мог вспомнить их имена в голове, предполагая, что ни один из них не сделал себе имя в Голливуде. Это сделало его еще более уверенным в том, что шансы на то, что король Артур окажется неудачником, очень высоки. Несмотря на это, Мэтью не мог больше ничего сказать Кире, которая, в конце концов, подписала официальный контракт как актриса. Благодаря серии фильмов «Пираты Карибского моря», даже если король Артур провалится, это не будет катастрофой для Киры. В этом, пожалуй, и заключается преимущество серии фильмов: главные действующие лица все равно могут устроить себе свободную жизнь, невзирая на неудачи. Мэтью некоторое время общался с британскими актерами, и было ясно, что они не на одной волне, поскольку британские и американские актерские круги иногда довольно четко разделены. Задние ряды были до отказа заполнены зрителями, а места перед зрителями были заняты прессой и критиками, приглашенными компанией Disney Pictures. Здесь также сидели несколько человек, в том числе великий Роджер Эберт и его партнер Ричард Руб. Глава 231. Даже если никто из критиков не заявит о себе, студия Disney обязательно пригласит на премьеру нескольких самых известных критиков, имеющих хорошие отношения с Disney, а Роджер Эберт и Ричард Роуп имеют тесные связи с Walt Disney Group. Их совместное шоу обзоров фильмов Эберт и Роуп и кино первоначально продвигалось сетью, принадлежащей компании Walt Disney, а после того, как Walt Disney приобрела телекомпанию Apps Television, они стали часто сотрудничать с ней. Роджер и Ричард ежегодно появлялись в программе «Апс Ночь Оскара», «Гости и Ночь Оскара», «Победители», две престижные программы.